страдать и сострадать. Сердце мое сжалось, словно его стиснули рукой. И вдруг, о позор, о глупость, глаза мои наполнились слезами. Рената вопросительно смотрела на меня. «Почему-то мне до слез стало жалко твоего брата. Глупо, да?» — призналась я честно. Рената, нахмурившись, смотрела на меня. «Как странно! Ведь я ничего не рассказывала тебе о нем. А почему жалко?» «Не знаю, но мне кажется, я теперь понимаю, какое это есть материнское чувство. Иннокентий старше тебя на целых 8 лет. Ты хочешь сказать, что при виде этого снимка в тебе проснулись материнские чувства?» «Да». Рената глянула на Августину, та на нее, и обе принялись хохотать. Я присоединилась к ним. Но Рената вдруг сделалась серьезной, даже грустной. «Он несчастлив, мой брат. Жена Иннокентия – черствая, бессердечная женщина. Низкая, дурная. Сколько в ней злобы. Такой, знаешь, наглый тон, громкий, резкий голос. Она работает бухгалтером в порту. Нас, всех его родных, она ненавидит лишь за то, что он нас любит. Она даже сына своего не любит. Ревнует к нему мужа». «Разве можно не любить своего ребенка?» – недоверчиво спросила Августина. «Это трудно понять нормальным людям. Она ревнует мужа к сыну. Она хочет, чтобы муж любил только ее. В детстве ее необузданно баловали. Единственная дочка – центр вселенной. В день свадьбы она сказала маме, свекрови своей: «Я знаю, что Иннокентий очень вас любит, но больше этого не будет. Я не позволю». «Господи, какая глупая!» – не выдержала Августина. «Да, не умна. Мама ей сказала мягко: „Бедная девочка, не советую это говорить моему сыну. Я ему не передам“». С первых дней их совместной жизни Лариса только и делала, что пыталась поссорить мужа с его родными. Когда родился Юрка, Лариса училась в Петропавловске в морском рыбопромышленном техникуме. Юрку она оставила нам. Мы все его сообща и выненчили. Нашего Юрку. «А где учился брат?» «В университете, во Владивостоке, на биологическом факультете. Но поскольку его интересовала биология моря, и он знал, что без знания океанологии ему не обойтись, Иннокентий одновременно закончил и отделение океанологии. Его диссертация на стыке этих двух наук. И работал под руководством матери? Да, на экспериментальной станции. Кент стал работать примерно с 7 класса. Готов был не только всякие пробирки, мензурки, колбы, но и пол мыть, лишь бы его допускали в лабораторию. С 9 класса он уже был неплохим лаборантом. Теперь нашей станции дают специальное судно. Сегодня от мамы письмо получила. Иннокентий назначен начальником экспедиции. Будут уходить далеко в океан. Лариса этим недовольна и со злости запретила Юрке ходить к нам. Иннокентий, разумеется, это приказание отменил. Плохо у них, очень плохо, Марфенька. «Зачем же он на ней женился, твой брат? Разве он не видел?» «Конечно же, не видел. Когда они поженились, им было по 19 лет. Первое увлечение он принял за любовь. А теперь, кроме неприязни, ничего к Ларисе не испытывает. Лариса знает это. Знает, что он не берет развода только из-за Юрки. И вымещает злобу на мальчике. Эх, Юрик, бедняжка!» Рената расстроенно умолкла. 3 недели миновали быстро. Перед отъездом Рената повела меня в гости к подруге матери Ангелине Ефимовне Кучеринер, профессору-вулканологу. Был день ее рождения. В доме собирались друзья. И должна была прийти Марфа Евгеньевна Ефремова, в честь которой мне дали имя. Рената хотела нас познакомить. Обо мне она уже рассказала.